Фотоальбом. На утро после подлого своего предательства, после преступления, которому не могло быть ни оправдания, ни прощения, после ночи, опять почти бессонной, Мира на занятия не пошла. Боялась смотреть в глаза товарищам. Боялась, что те сразу увидят. Прежний Миры носик больше нет. Что она натворила? Ведь это подумать страшно. Она могла обезвредить и не обезвредила жестокого врага, белогвардейского диверсанта, беспощадного убийцу, который уже пролил большевистскую кровь и прольет еще. Дала уйти, упустила. И теперь поздно. Ищи ветра в поле. Исчез мертвоглазый капитан. Дальше ясно, что будет. Газеты напишут про новый взрыв, про новые убийства, и тогда только повесится. Гадкая сука, вот она кто. И главное, ведь все зря. Не нужна она очкастому Шопенгауэру со своей липкой бабьей любовью. И случилось то, чего не бывало с детства. Мира расплакалась. День был хмурый, серый. И жизнь такая же, без света и надежды. Мира сидела на кровати, нечесанная, полуодетая, в одном чулке и ревела. Шмыгала носом, размазывала слезы. Она заболела. Психически. Это ясно. Надо лечиться. Но как? Ни лечения, ни лекарств от этой болезни нет. Но когда терапия и фармакология бессильны, приходится обращаться к хирургии. Нужно ампутировать Колобукова, отсечь его от своей жизни. Вообще. Потому что любовь к нему — это гангрена, от которой гниет душа. От этой новой мысли Мира на минуту перестала плакать. Перевестись в Ленинград. Вот что нужно сделать. Чтобы не встречаться с Колобуковым, не видеть его. И представила себе, как хорошо ей будет в Ленинграде, колыбели пролетарской революции. Там отличная хирургическая кафедра, знаменитая своим челюстно-лицевым направлением. Учиться с утра до вечера, уйти с головой в общественную работу, снова стать собой и никогда, никогда больше не видеть Колобукова. Тут Мира позорно заскулила, упала лицом в подушку и залилась слезами хуже прежнего. В таком жалком виде Лидка ее и застукала. С Эйзен они теперь почти не виделись. Та все вкалывала по рентген-кабинетам, а в остальное время где-то болталась. В общагу заглядывала, кажется, только чтобы переодеться или оставить покупки. На соседней кровати все прибавлялись свертки, пакеты, обувные коробки. Один раз Мира увидела свернутую кольцом чернобурую горжетку. Наверное, стоила огромных деньжищ. Покачала головой. Надорвется же идиотка в своем царстве невидимых лучей. Надо вправить ей мозги. Подумала и забыла. Потому что у самой мозги тоже были не на месте. И вот лежит она, совсем свихнувшаяся, больная, ревет, выпью, ничего не видит и не слышит, и вдруг на затылок ложится легкая рука и голос испуганный. «Что случилось, господи? Мирочка, ты плачешь?» Эйзен. Совсем бело-лиловая, бесплотная, прямо насквозь просвечивает, как тюлевая занавеска. В глазах ужас. «Я предательница!» — гнусаво объяснила Мира. «Я тварь последняя! Меня надо гнать из комсомола! Нет, меня расстрелять надо! Я врага диверсанта белогвардейского упустила!» В таком она сейчас находилась распаде и раздрае, что готова была Лидке все рассказать, во всем признаться. Но Эйзен упущенным врагом не заинтересовалась. «Ох!» — схватилась за сердце. «Я испугалась, у тебя умер кто-нибудь? Или с любимым что? Ты, кстати, так и не рассказала, в кого влюбилась. Я тебе вот все рассказываю». Но ей, кажется, было недомиренных рассказов. Лидка вдруг села на кровать рядом, закрыла лицо руками и тоже заплакала. Реветь на пару — это уже был перебор. «Да чего я докатилась», — сказала себе Мирра. «Превратилась в Лидку Эйзен, которая минимум раз в месяц нюнится из-за очередной несчастной любви». И, наконец, взяла себя в руки. Да и пора было. Лидка от всхлипов уже перешла к судорогам. Сейчас начнет икать, потом ее еще и вырвать может. «На, попей», — сунула стакан воды. Господи, чуть не проболталась про капитана Сокольникова. Ей-богу, размягчение мозга какое-то. «Валяй, рассказывай. Что у тебя еще стряслось? Как там твой Теодор?» — снисходительно спросила она. По сравнению с собственной бедой, Лидкины терзания оказались смехотворными. «Теодор со мной заговорил», — Лидка вытерла слезы платком. Ее глаза просияли, и лицо вдруг стало таким красивым, что Мира диву далась. Как такое возможно? Только что была страшней жертвы газовой атаки, и на тебе! «Чего ж ты, коза, ревешь?» — засмеялась Мира. «Ну, рассказывай, рассказывай!» «Сегодня рано утром, темно еще было. Я с ночного дежурства завернула к его дому. Я так часто делаю. Стою за афишной тумбой. Она у меня уже как родная. И просто смотрю на его окна, на подъезд». Эйзен заговорила, но по инерции еще всхлипывая. Но живо так бодро. И вдруг выходит он. Не знаю, может быть, его в неурочное время на службу вызвали. Я обмерла, не успела отшатнуться. И он меня увидел. Там еще и фонарь близко. Говорит, я вижу вас не в первый раз. Вы, наверное, живете поблизости? Я молчу, сама ни жива, ни мертва. Боюсь, голос задрожит. Молча киваю. Он мне... Вы, наверное, актриса? Не знаю, почему он решил. Но опять киваю. Тоже не знаю, почему. Кто еще с утра пораньше будет так выряжаться, кроме актрисы? Сразу разгадал ребус Мира. А он что? Говорит, красавица-актриса, загадочно и молчаливо. Эх, где мои 25? Коснулся козырька кепи галантно так. И пошел. Ты ему нравишься, с завистью сказала Мира. Вот уж не думала, что когда-нибудь в чем-нибудь станет Лидке Эйзен завидовать. В следующий раз столкнетесь на улице, будь готова к нормальному разговору. Может, и выйдет у тебя, наконец, что-нибудь. Конечно, у него жена, ребенок. Но не вы первые, не вы последние. Устроится. Даже если он останется с женой, все равно. Потом хоть будет что вспомнить. Главное, не трусь и не реви. Вот из-за чего ты потоп устроила. Подруга, вместо того, чтобы успокоиться, снова залилась слезами. Не романтическими девичьими, а горькими и, кажется, испуганными. Я тебе еще не все рассказала про сегодняшнее утро. Лицо будто погасло. Вот ты моя единственная подруга. У меня тоже, кроме тебя, других близких подруг нет. Я же по этому поводу не реву. Я не про то. Я хотела сказать, что в Москве моя единственная подруга — ты. А в Петрограде, когда я училась в Смольном, моей единственной подругой была Лика Оболенская. Мы все время были вдвоем. Лика и Лида, Лида и Лика. Даже внешне были похожи, нас иногда за сестер принимали. Оболенская? Из князей, что ли? Не просто из князей. Оболенские исконные Рюриковичи. Эк тебя бросает. От Рюриковичей к Рабиновичам. Попробовала пошутить Мира, но Эйзен не услышала. Я ее последний раз видела весной 18-го. Они уезжали на Украину. Все эти годы я была уверена, что Лика в Берлине или в Париже, что у нее совсем другая жизнь. Не как у меня. И вот иду я из Брюсовского после разговора с Теодором. Ну, то есть сама-то я рта не раскрыла, но он обратил на меня внимание, заговорил. И я как будто стала существовать. Такое странное чувство. Вроде раньше меня не было, а теперь я есть. Вокруг слякоть, грязь, темно еще. Хмурые люди на работу спешат. А я будто по облакам лечу. Чего-то я тебя не пойму. Скачешь с одного на другое. Слушай, поймешь. Одни, значит, тащатся на работу, а другие, наоборот, домой после ночного веселья. Там на Дмитровке в подвале есть ночной ресторан «Разгуляй», знаешь? Конечно, знаю. Жуткий вертеп, когда его только закроют. Выходит оттуда компания. Пьяная, шумная, отвратительная до невозможности. Знаешь, мордатые такие, вульгарные, в белых шарфах. На пальцах толстые золотые перстни. Знаю, торгаши или спекулянты, отрыжка НЭПа. И с ними, конечно, девицы. Сама понимаешь, какого сорта. Визгливые, хохочут, шатаются. Одна совсем пьяная упала прямо в лужу. Поднялась на четвереньки, а на ноги встать никак. И никто руки не подаст, только гогочет. Один орет, Лика раком через реку. Нагнулся и ухватил ее сзади, похабно так. А она, гулящая эта, голову повернула, и мы глазами встретились. Случайно. Это была она, Мирочка, она, Лика Оболенская. У Эйзена от ужаса расширились глаза. Выглядит ужасно, размалевана вся, но определенно она. Да что ты, поразилась Мира. Нифига себе. Я шарахнулась, побежала. И знаешь, мне показалось... Нет, не показалось, а точно. Она меня тоже узнала. Глаза у нее были пустые, потухшие, но что-то там мелькнуло. Она была моя лучшая подруга, единственная. А я ее увидела такой. И шарахнулась, и убежала. Не доехала, значит, до Парижа, княжна. И места в новой жизни не нашла. Бывает. Что ты убежала, не переживай. Захочешь отыскать твою Лику, найдем. В том же разгуляй спросить, наверняка знают. Только зачем она тебе? Что-то я не буду ее искать. Эзен передернулась. Но у меня будто видение, предчувствие. Я закончу тем же самым. Ладно тебе, — Мира прыснула, хотя история, конечно, была грустная. Кем-кем, а шалавой ты точно не станешь. Я не про это. Все закончится зимней слякотью и грязной лужей. Я буду в ней валяться вокруг похабный хохот. И это будет скоро. Чушь! Скоро ты получишь диплом. Станешь настоящим врачом-рентгенологом. Закрутишь роман со своим Теодором. Уведешь его у идиотки жены, которая сидит в своем Берлине. Обняла подругу за костлявое плечо, погладила по голове. Все у тебя будет хорошо. Но Лидка опять не слушала. Ты не представляешь, какой она была. Лика Оболенская. Она была влюблена в Олега Константиновича, лейб-гусара, поэта, великого князя. Ясное дело. Она княжна, он великий князь. Славная парочка, гусик-гагарочка. Да нет же. Олега Константиновича убили еще в самом начале войны. Лика влюбилась в мертвого. Говорила, что всегда будет хранить себя ради его памяти. Это было так безумно красиво. А, ну это девичье. Мира махнула свободной рукой. Я в 12 лет по цирковому гимнасту свахла. Только на афише его и видела, такой усатый, гордый, в черной маске. Как растоптанная фиалка в грязи. Все всхлипывала про свое Лидка. Придется найти эту фиалку, сказала себе Мира. Поглядеть на нее вблизи. Наверняка алкоголичка, кокаинистка или того хуже морфинистка. Поди еще и венерическая. Ничего, все это, в принципе, лечится. Вот как вылечиться от любви, которая сделала человека преступником? Но вылечиться решила твердо. Первое. Поместила себя в изолятор. Изолировалась от источника инфекции, перестала видеться с Антоном. Так прошел один день, второй, третий. По университету ходила как разведчик по вражеской территории. Глядела в оба, перед каждым поворотом коридора выглядывала, не идет ли Клобуков. В столовку и читалку вообще ходить перестала. Хирургическую клинику огибала стороной. Чувствовала себя при этом, как положено больному в изоляторе. Хреново. Лихорадка, навязчивые видения, нарушение сна, чередование возбуждения и подавленности. На третий день случилось обострение. Через открытую дверь преподавательской курилки увидела его. Клобуков стоял с трубкой в зубах, читал книжку, поднеся ее поближе к льющемуся из окна тусклому свету. У Мирры прям сердечный спазм. Это Антон ее еще не заметил. А подошел бы, заговорил, и вся терапия полетела бы к черту. После этого инцидента стало ясно, что без хирургического вмешательства никак. Со временем срастется, заживет. На Мире любые раны заживали, как на собаке. Например, в самую первую московскую зиму заработала на катке двойной перелом. Большая и малая берцовые. И ничего. Через 8 недель уже снова делала прыжок с поворотом. Перевестись в Ленинград. И точка. Она, наверное, уехала бы. И рано, конечно, зажила бы, куда понаделась. Но в первый день последнего месяца зимы произошло чудо. В детстве Мирра больше всего любила сказки про добрых волшебников и волшебниц. Наверное, потому что вокруг с добротой и волшебством было паршиво. Безусловно, в смысле закалки характера, очень полезно, когда в жизни ты все время преодолеваешь препятствия, прогрызаешься зубами и продираешься, ломая ногти. А иногда ужасно хочется, чтобы явилась какая-нибудь фея, махнула волшебной палочкой. Или на Новый год заглянул Дед Мороз и спросил, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная? И опля! Все преграды пали бы сами собой. Став взрослой, Мира сказала себе, что одно чудо, самое главное, уже произошло. В октябре 17-го года, без ее участия. А все последующие чудеса в лучшей на свете стране произойдут уже с Мириной помощью. Но так говорила себе прежняя Мира Носик, чья личность еще не была разрушена злокачественным недугом. И когда она расшибла себе лоб о железные ребра любви, разнюнилась, пала духом, откуда ни возьмись, явился добрый волшебник и совершил чудесное чудо. А может быть, счастливой любви без волшебного вмешательства вообще не получается. Короче, 1 февраля понесла Мира в деканат по всей форме составленное заявление. Так, мол, так, прошу о переводе в 1-й Ленинградский медицинский институт по личным обстоятельствам в порядке учебно-академического обмена. Найти в Ленинграде пятикурсника или пятикурсницу, кто захочет попасть в 1-й МГУ, будет легче легкого. Сейчас все в Москву рвутся. Только вышла из общаги и столкнулась с Антоном лоб в лоб. «А я к тебе. Здравствуй». Она просто кивнула. Смотрела на него улыбающегося, ни черта не понимающего, не чувствующего. Подумала, какого черта я в тебе нашла? Почему на тебе, кретине очкастом, свет клином сошелся? «Ты куда вообще пропала? Я на факультет несколько раз заходил. Нет. Записку вчера оставил у вахтерши. Не передали?» «Нет», — соврала Мира. Записку она, наверное, полчаса протеребила в руках, но проявила волю. Скомкала и, не читая, выкинула. «Занята была. Я и сейчас тороплюсь, опаздываю. Потом поговорим, ладно?» И пошла вся одеревеневшая. «Жалко», — сказал он вслед. «Ты не представляешь, как ты мне нужна». Тут она ясно встала, как вкопанная. Ноги не идут, щеки горят. «Нужна? Зачем?» «Может, найдешь час времени? Очень тяжелый случай. Через 2 часа операция, а я не знаю, что делать. Бился, бился. Никакие доводы не работают. Человек твердо решил умереть под наркозом. И умрет. 100% умрет. Тут нужны не логические доводы, а что-то другое. Я подумал, может, у тебя получится. Попробуй, а? Такой человек. Опять какая-нибудь любовная драма? Опять кого-то не любят? И он или она не хочет жить?» — вяло спросила Мира, сердясь на себя. Нужна она ему, как же. Главное, как собачонка откликнулась, по первому свисту. А вникать в чужие любовные терзания ей ужасно не хотелось, от своих деваться некуда. Любовь тут ни при чем. Отсутствие воли к жизни полное. «Кайна Вилет Сумлябин?» — Мира равнодушно дернула плечом. У нее самой в последнее время с Вилет Сумлябин было так себе. «Что я-то могу сделать?» «Просто сходи со мной». Ответ прозвучал уклончиво. Какая-то задумка у Клобукова, кажется, все-таки была. «Между прочим, это не кто-нибудь, а сам Кузевич, тот самый, академик». «Иди ты!» — поразилась она. Кузевич был известный в прошлом гигиенист из старой профессуры, член президиума медицинской секции Академии наук. На 1-м курсе все учатся по его «Введению в гигиену труда». «Клавдий Петрович должен сделать ему резекцию желудка по поводу язвы. Операция срочная, есть опасность прободения, но не особенно сложная. Я предлагал местную анестезию, ее вполне хватило бы, максимум можно было бы дать смешанную с небольшой дозой морфина, хотя при таком флегматичном складе характера, как у Кузевича, даже лишнее. Но академик потребовал общего наркоза, и шеф согласился. Он, как все хирурги, любит, чтобы пациент лежал колодой. Говорит, ничего страшного, сердце для 65 лет сильное, давление приличное, не вижу основания опасаться. А Кузевичу только одно нужно — уснуть и не проснуться. Я тебе говорил, тот, кто ложится под наркоз в таком настроении, обычно из него не выходит, я это не раз видел. Кто твердо решил умереть, умирает, не возвращается. Они уже шли в сторону клиники. Вроде Мира и не дала согласия, но как-то оно само собой получилось. И быстро шли по-деловому. «А ты не напридумывал?» «Если бы. Он и не скрывает. От меня, во всяком случае. Посмотрим, как с тобой заговорит».